Глава 13. Коктейль перед обедом. Бландинский замок отдыхал в золоте летнего вечера. Гроза ушла в прошлое 2 часа назад, отбушевав с невиданной яростью над парками и лужайками, а по себе оставила покой, пение птиц, закатное небо, где чередовались зеленое, розовое, лиловое и жемчужное, опаловое и оранжевое. Воздух был светел и свеж, земля благоухала. На омытом грозой небосводе появлялись первые звезды. Однако Ронни Фишу, который безучастно сидел в кресле у себя на втором этаже, все это не принесло утешения. Закат он видел, но не впечатлился. Слышал и щебет, но остался холодным. Словом, мы предъявим читателю очень грустного Роналда. Когда небеса разверзлись, он гулял у огорода и юркнул, словно кролик, мрачный сарай. Там, сидя на куче кирпичей, просидел он немного меньше часа, один, если не считать небольшой зеленой лягушки и невеселых мыслей. Место это было как Саргассово море, куда прибивало весь хлам с огорода. Тачку без колеса, разбитые горшки, увядшие цветы, прохудившееся ведро, беззубые грабли, гнилую картошку. Вместе это исключительно походило на ад, так что дух несчастного Ронни падал все ниже. Пришибленный громом, ведрами, тачками, картошкой, не говоря уж о строгом взгляде лягушки, необычайно похожей на епископа, который недоволен новым членом клуба, Ронни раскаялся в своем опрометчивом поступке. Раскаяние это усилилось, когда он вернулся в уют своей комнаты. Примерно так чувствовал себя Самсон, когда услышал треск храмовых подпор. Опрометчивые поступки хороши, пока ты в запале. К сожалению, он быстро проходит. Нет, он ничего не имел против Мелисент. Пусть будет женой. Ладно, только чужой. Он неслышно застонал и тут заметил, что в комнате кто-то есть. То был Хьюго, одетый к обеду. Ронни и не знал, что так поздно. «Привет», — сказал Хьюго. «Еще не оделся?» Ронни понял, что просто не сможет увидеть своих родных. Конечно, Мелисент всем сказала. Будут поздравлять, тетя Констанс еще и поцелует, дядя Галахад пошутит в стиле 1895 года. В общем, шум и треск. Шума и треска он не хотел. Общество тропистов, трописты – члены монашеского ордена, которые дают обет молчания. Он бы вынес семейный обет ни в коем случае. «Я обедать не буду». «Не будешь?» «Да». «Заболел?» «Нет». «И не будешь обедать?» «Странно. Хотя дело твое. Видно, останусь я один. Бакстер и тот не придет. Взял бутербродов и пошел в гостиную. А с этой гнидой, ну, с Пилбомом, я сейчас поговорю. Тоже обедать не захочет. А где же остальные?» «Ты не слышал? Обедают у Парслоу. Твоя тетушка, лорд Эмсворт, Галахад и Мелисент». Он кашлянул. «Да, старик, насчет Мелисент. Что такое?» «Помнишь, ты с ней обручился? Ну и что?» «Все, на этом все закончено». «Закончено? Абсолютно. Как и не было». «Что?» «Да. Теперь она со мной обручилась. Вообще-то не в первый раз. Такая, знаешь, тайная помолвка. Но мы поссорились. А сейчас помирились. Она просила передать, чтобы ты не расстраивался». Ронни ощущал точно то, что ощущает на эшафоте, когда гонец принесет весть о помиловании. «Давно я не слышал хороших новостей», — сказал он. «Ты не хотел на ней жениться?» «Конечно, не хотел». «То есть как это, конечно?» «Да, она красивая и хорошая. Ангел, шропширский серафим». «Да, но я в нее не влюблен». «Чего ж ты тогда беспокоился?» «Очень глупо». Он пощелкал языком. «А, понимаю, ты хотел досадить Сью, а Мелисент мне. Теперь вы со Сью помирились, это хорошо. Она тебе очень подходит, Ронни». Ронни дернулся. Он бы хотел о Сью не думать, на худой конец думать с горечью. «Ничего я не помирился!» — глухо вскричал он. Думать с горечью было очень трудно. «Сью — это Сью. Ничего не поделаешь». От сцены в ресторане память упорно соскальзывала к более светлым дням. «Не помирился?» «Нет». Вот Сью в машине, Сью у реки, Сью в его объятиях под звуки саксофонов. Сью улыбается, смеется. Волосы Сью треплет ветер. Нет, лучше так. Сью Марио, Сью с этим гадом, Сью... Все-таки, Ронни, ты уж слишком. Не твое дело. «Мое», — твердо сказал Хьюго. «Мне ее очень жалко. Вот уж не думал. Я не хочу о ней говорить». Хьюго вздохнул. Ситуация, как говорится, была тупиковой. Лучший друг и прекрасная девушка разругались в конец. Такова жизнь. «Поговорим лучше о тебе», — предложил Ронни. «С удовольствием, старик. Я боялся, что тебе неинтересно. Ты понимаешь, что семья вас прихлопнет?» «Ну зачем ты так? По-твоему, тетя Констанс будет плясать от радости?» «Да», — признал Хьюго. «Дама серьезная. А я надеюсь на графа. Скоро он полюбит меня как сына. Это почему же?» Хьюго чуть не выдал тайну, но удержался. По странной случайности он думал о друге юных лет точно то же самое, что тот о нем. «Прекрасный человек», — думал он, — «но секретов не держит». «Неважно», — сказал он, — «у меня свои методы». «Какие?» «Такие, хорошие». «Ну, я пошел. Надо перехватить Пилбома. Солнце да не зайдет во гневе». Цитата из Библии. «Все обошлось, но это не значит, что его не надо убить. На мне лежит общественный долг». Дверь закрылась. Ронни посидел еще немного и понял, что есть-то ему хочется. «Бифштекс в гербе Эмсвортов. Именно то, что ему нужно. Доедет на своей машине за 5 минут». Он встал. Думал он не только о еде, но и о Пилбоме. Почему тот приехал, он понятия не имел, но провести с ним минуту-другую не отказался бы. Судя по замечаниям, Хьюго на него сердился. Это Хьюго, а уж он сам. Пилбом — этот змей, из-за которого все случилось. К счастью, одно утешение еще есть. Можно с ним расправиться. Ронни вышел из комнаты. В то же мгновение из комнаты напротив вышел Перси Пилбом.